Глава 246. Я чёрный призрак. Тёмные облака покрывали небо, закрывая луну и звёзды. Сквозь тьму пробивались колонны света. Солдаты сновали по округе. Машины проезжали одна за другой, нарушая тишину ночи. Вертолёты освещали поверхность прожекторами с неба. Все были за активным поиском. Масштабный поиск вызывал головную боль у Хан Сяо и Хиллы. К счастью, Хилла была хорошо знакома с местностью, и им удавалось избежать всех преследующих солдат. В конце концов, они спрятались в тени металлического здания, расположенного на краю базы, и увидели отдаленные формирования армии Гермины на юге. Войска на юге и база были разделены на клонные зоны. Исходя из наблюдений дуэта, прямое движение просто сделало бы их легкой мишенью для поисковой группы. В этот момент казалось, что-то пошло на юг, так как внезапно зажглись бесчисленные огни. Как будто в темном пейзаже появилось миниатюрное солнце. «Это плохо. Они резко увеличили количество персонала на Земле. Теперь невозможно пройти, не привлекая их внимания. Как только мы будем обнаружены, они убьют нас всех», — сказала Хила тяжелым голосом. Силы организации казались бесконечными. Хотя организация раз за разом терпела поражение от объединенной армии шести наций, это была сила, с которой нужно считаться. С другой стороны, они были всего лишь двумя людьми, и попытка вырваться из лап дракона казалась невозможной. Им нужно было подумать о каких-то других способах скрытно ускользнуть. Хан Сяо бросил взгляд на огромное количество солдат, а затем спокойно произнёс: «Танки, артиллерия». «Ха, как хорошо они подготовились. И это всего лишь ради того, чтобы справиться с нами». «Нет, скорее только с тобой. Мы лишь приложение». Хила была безразлична, она лишь спросила: «У тебя нет подкрепления?» Она чувствовала, что Хан Сяо определённо кто-то помог проникнуть в штаб-квартиру Гермины. А раз так, то он определённо должен был подготовить путь к отступлению. Тем не менее, Хан Сяо немедленно покачал головой, отчего она уже начала падать духом. «Никакой помощи». Хила не смогла сдержаться и спросила: «Тогда какой у тебя план сейчас? Гермина не отстанет от нас. Даже если мы каким-то чудом вырвемся из этого окружения, за нами всё равно погонится бесчисленное количество преследователей». «Сейчас посмотрю, что можно сделать». Хан Сяо на самом деле не заботился об этом и вернулся к подготовке своего снаряжения. Хила нахмурилась. Если помощи не будет, тогда какой смысл следовать за Хан Сяо? Гермине нужен был именно он, и её сестре было бы безопаснее, если бы они расстались. Она подумала, что поскольку она уже помогла ему покинуть штаб, она уже вернула ему услугу. Так что не было бы аморальным предложить расстаться. Ради Авроры Хила была готова сделать что угодно. Для начала попробуем выбраться отсюда. Хила успокоилась, перестала обращать внимание на то, что делает Хан Сяо, и просто сосредоточилась на наблюдении за войсками впереди. В то же время на южной базе большие прожектора осветили всю наклонную поверхность, не оставляя никому шансов проскочить незаметно. Каждые 50 метров устанавливались тяжёлые батареи, готовые по команде выпустить град пуль. Видеоизображения с камер наблюдения были присоединены в диспетчерскую штаб-квартиры, чтобы босс мог контролировать ситуацию в режиме реального времени. Среди войск, дислоцированных к югу, была группа игроков, которые были завербованы Герминой и сформированы в отдельную команду нелюдей. Они сгруппировались в отдельный лагерь, готовые к исполнению приказа. Миссия по перехвату Зера не завершилась, и игроки были поражены, увидев большие отряды Гермины, развернутые для захвата всего лишь одного человека – Зера. «От нас не будет никакой помощи. Разве это не просто пустая миссия?» «Ты прав. Скорее всего, это что-то вроде отдельной сюжетной сцены, где мы можем только наблюдать», – сказал Электролюкс, которого также недавно завербовали. Иностранные игроки не были редкостью на планете Аквамарин, и никто не думал, что его присутствие было странным. Никто не знал, что он на самом деле был европейским шпионом. «Эй, кто-нибудь из вас знает что-нибудь о происхождении Зера?» Игрок с ником «Белый охотник» ответил: «Да». Сразу же вся толпа заинтересованно посмотрела на него и начала задавать больше вопросов. «Белый охотник» — лучший игрок из Храма Бога, получил информацию от Гильдии Богов, и поэтому прибыл на базу Гермины, чтобы запустить миссию перехватить Зера. Когда он описал процесс того, как Зера в одиночку манипулировал событиями, мешая деятельности Гермины на планете, другие игроки были поражены. «Звучит так, будто это крутой парень. Разве он не похож на персонажа из основной сюжетной линии? Он сам сбежал с первоначальной базы Гермины и сейчас довёл организацию до грани краха. Он должен быть по крайней мере легендой на этой планете, чтобы иметь возможность манипулировать такими массовыми воинами. Может быть, он главный герой планеты Аквамарин». «О нет, моя репутация у него минус 30!» — закричал кто-то в отчаянии. Белый охотник рассмеялся над этими предположениями. «Хотя он и может являться персонажем основной сюжетной линии, Но навряд ли он является тем, с кем нам придется взаимодействовать в будущем. Иначе бы мы не потеряли столько очков репутации, просто будучи его врагом». Толпа кивнула, успокоившись. Сильные, но неважные НИП не были редкостью в игре. Поскольку они не будут взаимодействовать, наличие очков репутации с ним мало что им даст. После некоторого наблюдения Хила наконец сказала: «Этот путь слишком опасен. Давай попробуем найти другое место». Она услышала шум позади, когда сказала это. Хан Сяо, похоже, готовил какое-то оборудование, в то время как объяснял. «Поисковые группы уже перекрыли все возможные пути эвакуации. Чем дольше мы ждем, тем опаснее. И везде одинаково». «Тогда у тебя есть идея?» «Мы прорвемся с боя». Нахмурившись, Хила ответила, не оглядываясь на него. «Врагов слишком много. Даже если мы уничтожим несколько сотен, мы все равно в конечном итоге пойдем перед массовой атакой бесконечными волнами. Нас ждет верная смерть, если вступим в открытый бой. Давай найдем место, где поменьше врагов». Тем не менее, Хан Сяо, похоже, уже принял решение и уверенно сказал: «Старайся не отставать». Хила собиралась спросить, откуда взялась эта уверенность, когда она услышала звук какого-то механизма позади себя. Она обернулась и была потрясена увиденным. Внешний вид Хан Сяо был совершенно другим. Теперь она смотрела на обтекаемый костюм из темно-черной механической брони со слабо-синими огнями, светящимися в щелях костюма. От этой захватывающей дух сцены она пришла к внезапному осознанию. Эта фигура, этот костюм. Не было никаких сомнений. Он был слишком знаменитым. Вся Гермина. Нет. Весь мир знал его. «Черный призрак?» Хила больше не могла сохранять спокойствие, до сих пор не веря своим глазам. Все сразу встало на свои места. Неудивительно, что Хан Сяо смог проникнуть в штаб-квартиру Гермины в одиночку без какой-либо поддержки. Он был человеком, стоявшим на вершине планеты. Он сам был армией. Так вот, где крылась правда. Вспоминая новости о том, что она читала о черном призраке, жизнь Хан Сяо в последние несколько месяцев была далека от жизни беглеца. Он всегда был у всех на виду, включая Гермину, демонстрируя свои силы и создавая легенду о себе шаг за шагом. Хила была свидетелем самого слабого Хан Сяо, и она никогда не думала, что он однажды взойдет на вершину планеты, далеко превзойдя ее. «Ты...» Хила потеряла дар речи. Хан Сяо мягко похлопал по плечу Хилу, которая все еще не могла отойти от шока, и большими шагами пошел в сторону войск на юге, излучая уверенность, присущую только сильным. Встроенный тактический экран в его шлеме позволил ему быстро разобраться с полем битвы, пока он без особого внимания шел по склону к врагам. Когда он приблизился, десятки мощных прожекторов мгновенно повернулись к нему, делая его фигуру как можно более детальной для остальных. Увидев эту фигуру, всем стоящим впереди потребовалось время, чтобы среагировать. «Что здесь делает черный призрак?» Кедр был обескуражен. Смотревшись, люди наконец увидели фигуру позади Хан Сяо. Это была Хилла. В этот момент шок, осознание и страх внезапно заполнили умы всех присутствующих. «Зеро! Это черный призрак!» Когда истина наконец раскрылась, все были ошеломлены и не могли ничего делать, кроме как смотреть. Кедр, полевой командир, также стоял в растерянности, забыв отдать приказ своим людям атаковать. Все исполнительные директора на поле внезапно почувствовали, как порыв холодного воздуха пробежал по их спинам, вызывая дрожь. Все те, кто противостоял черному призраку, встретились со своими праотцами. Это имя внушало страх всем, кто его слышал. Хан Сяо слегка присел на корточки, поднял руки за спину и приготовился к прыжку. Ракета-носитель на его спине начала испускать ярко-красный огонь. Звук вращающейся турбины становился все более и более интенсивным, и слабый синий свет, заполнив подкладку вдоль его костюма, начал посылать энергию по всему его телу. Механические мышцы увеличивались в размерах, и его костюм вошел в боевой режим. На его талии, за его руками и ногами появились небольшие ускорители. Эти ускорители испускали невидимую силу, сжигая воздух позади Хан Сяо. Во время пребывания в святилище, Хан Сяо сделал бесчисленное множество модификаций в гадюке и добавил несколько модулей. Теперь костюм был намного мощнее, чем раньше. Это было преимуществом класса механиков. Когда другие классы достигали предела, они должны были ждать очередного продвижения для малейшего увеличения силы, в то время как механики могли улучшать свое оборудование, постоянно увеличивая свою силу. «В атаку! Нападайте сейчас же!» Кедр наконец пришел в себя и громко начал раздавать приказы. После криков солдаты также отошли от шока и начали направлять пулеметы на Хан Сяо. Но не успели они открыть огонь, как раздался мощный взрыв. Хан Сяо пулей оторвался от земли, разбрасывая во все стороны грязь, и как артиллерийский снаряд полетел в сторону солдат. Хан Сяо влетел прямо во вражеский строй. Один за другим солдаты Гермины отлетали в воздух. На поле битвы начался полнейший хаос.